Глава 29, в которой я нахожу наследницу и получаю презент червоточиной. Я в притирку со стеной проходил через порог, опасаясь задеть нейтрализованных друг дружкой высокоуровневых невидимок. Обошлось. Проскользнул, как по маслу, и оказался в знакомом холле. Несмотря на яркое солнечное утро снаружи, внутри дома из-за опущенных штор и негорящих ламп до сих пор еще царила ночь. Обходя по широкой дуге лужу крови, набежавшей с трупа Мараджеллы, в полумраке холла я сослепу налетел на кресло и тут же инстинктивно изуродовал отличную мебель ударом заранее призванного из ячейки резака. Через несколько секунд глаза приспособились к царившей вокруг темноте, и я стал продвигаться дальше вглубь дома более уверенно. Дабы не нарваться на засаду затаившихся врагов, ведь неизвестно было, сколько еще боевиков скальпель разместил в доме для охраны наследницы, я шепотом озвучил фразу-активатор сканирующего окружающее пространство дара. «Сквозняк». Через секунду каменные стены вокруг меня сделались полупрозрачными, и, обернувшись, я увидел одинокую фигуру великанта-викинга, замершую на крыльце с наведенным на улицу автоматом. В самом же доме я обнаружил лишь две обозначенные красным контуром человеческие фигуры. Обе находились на втором этаже, сидели рядом и, судя по расслабленности поз, о чем-то мирно беседовали. Двинувшись в направлении красных силуэтов, я поднялся по лестнице на первый этаж и знакомым маршрутом дотопал до двери кабинета ртути, вернее, бывшего его кабинета. Пока шел по дому, истекло время действия лунного пламени, и в кабинет я входил уже без скрыто защитной ауры. Здесь горели все лампы на потолке, и было светло, как днем. На широком диване, в противоположном от стола конце кабинета, я и обнаружил свои маяки, коими оказались симпатичная барышня лет 20 с короткой модной стрижкой, в чертах лица которой легко угадывалось сходство запечатлевшейся в моей памяти улыбчивой мордашкой малышки Гали и надувшийся от важности пацан с белкиным лицом и стальным взглядом скальпеля. Чтобы не пугать детей, я поспешил спрятать непригодившийся резак обратно в инвентарь. «А ты еще кто такой?» — высокомерно бросил мне пацан и, не дожидаясь моего ответа, тут же поинтересовался у соседки. «Ты его знаешь?» «Квант, какой же ты все-таки противный!» — фыркнула девушка галиным голосом, отметая у меня все оставшиеся крохи сомнений. «Вас скальпель прислал. Что, уже пора?» «Не узнаешь?» — спросил я. «Нет», — озадаченно протянула девушка. «Это из-за бороды. Не поверишь, за сутки минуты свободной не было, чтобы побриться». «Э, ты там, бородатый! А ну, стой, где стоишь, и не смей к нам подходить!» — приказал пацан. «А этот крикун, я так понимаю, и есть Квант?» — хмыкнул я, послушно останавливаясь в пяти шагах от дивана. «Да, я Квант. А ты кто такой? Я ни разу не видел тебя рядом с папой». «Может, это потому, что я друг твоей мамы?» Я едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Десятилетний пацан так уморительно корчил из себя крутого мэна. «Да мой папа знает, что с тобой сделает за такие слова!» «Знаю, ничего. Потому что он в курсе, что я друг твоей мамы». «Ты все врешь и...» «Заткнись, Квант!» — перебила мальчика девушка. «Кажется, я его узнала». И, подорвавшись с дивана, бросилась мне на шею. «Не тронь мою невесту!» — зло крикнул вредный пацан на мою неуклюжую попытку обнять выросшую крестницу. Ужасно захотелось отвесить крикуну подзатыльник, но раздавшийся над ухом счастливый девичий голос мгновенно развеял мрачные думки. «Дядя Рихтовщик, наконец-то! Я так долго тебя ждала! Ты ведь защитишь меня от этих!» Обернувшись, она кивнула на надувшегося на диване мальчишку. «Разумеется, дорогая. Ради этого я и вернулся», — заверил я, неумело приглаживая растрепавшиеся, черные как смоль, волосы. И тут же перед глазами загорелся системный запрос. «Внимание! Игрок Галя предлагает вам, как крестному, стать ее опекуном и временно исполнять обязанности главы наследуемого ею первого клана стаба Вешалка до достижения игроком Галя 40-го уровня развития и самостоятельного вступления в права наследства. Согласиться на предложение? Да? Нет?» Разумеется, я выбрал «да», и, сменив предыдущий текст, перед глазами загорелись строки нового, гораздо более длинного уведомления. «Внимание! Вами выполнено персональное задание «Опекун наследницы». Награда плюс 50 тысяч единиц опыта. Внимание! Вами выполнена первая часть персонального задания «Спасти рядового скунса». Награда плюс 30 тысяч единиц опыта. Внимание! Вами выполнена первая часть персонального задания «Спасти рядового жабу». Награда плюс 30 тысяч единиц опыта. Повышение уровня плюс 1. Все показатели плюс 1. Характеристики. Плюс 43 к удаче, плюс 47 к фехтованию, плюс 78 к физической броне, плюс 36 к скорости, плюс 48 к силе Стикса. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 6 игроков. 22, 24, 25 и 28 уровней. Без штрафа за ликвидацию. Все игроки ликвидированы в ходе согласованных системой военных действий. Награда за ликвидацию. Опыт. Плюс 32 485. Характеристики. Плюс 2 к знаниям. Плюс 15 к картографии. Плюс 2 к наблюдательности. Плюс 41 к удаче. Плюс 16 к физической силе. Плюс 2 к рукопашному бою. Плюс 17 к фехтованию. Плюс 18 к меткости, плюс 3 к физической броне, плюс 2 к выносливости, плюс 2 к регенерации, плюс 3 к скрытности, плюс 14 к скорости, плюс 8 к реакции, плюс 8 к гибкости, плюс 2 к интуиции, плюс 11 к силе Стикса, плюс 7 к броне Стикса, плюс 2 к медитации, плюс 2 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 44 к алкоголизму, плюс 41 к владению шпорой, плюс 48 к легкой атлетике, ловкость плюс 1. Плюс 47 к ножевому бою, плюс 36 к хамелеону, плюс 46 к палачу, плюс 37 к стайеру. В процессе ликвидации активирован дар «Лунное пламя». Характеристики. Плюс 9 к удаче, плюс 3 к физической броне, плюс 3 к скрытности, плюс 7 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 30 к хамелеону. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 19 игроков. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 и 33 уровней. Награда за участие в ликвидации. Опыт плюс 59 428. Характеристики. Плюс 3 к знаниям, плюс 21 к картографии, плюс 3 к наблюдательности, плюс 20 к удаче, плюс 22 к физической силе, плюс 3 к рукопашному бою, плюс 23 к фехтованию, плюс 24 к меткости, плюс 4 к физической броне, плюс 3 к выносливости, плюс 3 к регенерации, плюс 4 к скрытности, плюс 20 к скорости, плюс 13 к реакции, ловкость плюс 1, плюс 13 к гибкости, плюс 3 к интуиции, плюс 16 к силе Стикса, плюс 12 к броне Стикса, плюс 3 к медитации, плюс 3 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 50 к хамелеону, плюс 20 к выносу мозга. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. Внимание! Активирован дар «Всевидящее око». Характеристики. Плюс 2 к наблюдательности, плюс 9 к удаче, плюс 2 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 20 к шпиону, плюс 30 к рентгену. «А ты, значит, и есть рихтовщик?» Вдруг раздался совсем рядом злобный мальчишечий голос. Пока я просматривал длинный перечень прилетевших системных поощрений, пацан тоже встал с дивана и подошел к нам. «Это мой крестный!» Галя не без гордости похлопала меня по плечу. и опекун, так что тебе с твоим папочкой ничего больше здесь не светит». «Вообще-то я грамотный и сам все уже прочитал», — пробурчал ей в ответ Квант и снова обратился ко мне. «Раз ты, рихтовщик, смог стать опекуном, то папа в знак уважения велел передать тебе это». Пацан вытащил руку из кармана и протянул на ладони черную жемчужину. «Надо же! В жизни бы не поверил, что скальпель способен на столь щедрый жест примирения. Хотя, с другой стороны, официально получив статус Галиного опекуна, я стал выше его по положению в стабе, и теперь задобрить меня жемчугом с его стороны...» «Рихтовщик, нет! Он же еще не...» Увы, предупреждение Галины прозвучало слишком поздно. Задумавшись, я машинально протянул руку, забирая с ладони пацана ценный трофей. Но как только мои пальцы коснулись жемчужины, с ладони парнишки вдруг сорвалась ослепительно яркая белая молния толщиной с рукоять шпоры. И нас, Галей, на свою беду девушка все еще продолжала меня обнимать, ударила сильнейшим разрядом. «Скинул накопленный заряд!» Закончила говорить девушка, уже падая вместе со мной на пол. Перед моими глазами загорелась непривычно серая мигающая надпись. «Сбой системы. Перезагрузка. До полного восстановления системы осталось 9, 8, 7. Совершивший пакость пацан с мерзкой усмешкой на лице наблюдал, как мы беспомощно дергаемся перед ним на полу, дожидаясь восстановления сбитой разрядом системы. Происходящее мальчишке явно доставляло огромное удовольствие. С нарочитой неторопливостью гаденыш нагнулся и подобрал жемчужину, вывалившуюся из моих сведенных судорогой пальцев. «И это юное чудовище Белкин сын? Надо же, как далеко яблоко откатилось от яблони!» «Ну ничего, маленький ублюдок, сейчас я в норму приду, встану, сниму ремень и так тебе всыплю. Месяц потом сидеть не смо...» Бум! Совсем не детский удар прилетел мне в висок на последней секунде перезагрузки, и я в очередной раз провалился в непроглядную черноту.